Говорят, ректор не может выйти из академии до самого окончания срока службы. Все в этом уверены и знают, что даже за счет огромного количества энергии, даже если по какому-то крайне важному делу, не получится покинуть защитный купол и все тут. Но почему в таком случае я сейчас у себя дома? На самом деле было забавно наблюдать за лицами магистров, когда они поняли, что я действительно ушел и при этом остался жив. Теперь сидят там, даже боятся обо мне говорить. Они правда думали, что я буду сидеть с ними следующие 50 лет? Но, увы, у меня есть много других дел. Так что прятаться в академии — непозволительная роскошь. Вернувшись в замок, быстро сбегал перекусить, заскочил к жене, немного поиграл с дочкой и на этом отправился решать накопившиеся дела. А ведь меня не было всего ничего. Несколько дней, не больше. И все равно на столе появилась увесистая стопка документов, которые надо еще изучить. И только после этого поставить свою подпись. Затем заглянуть на несколько объектов, оценить скорость строительства, посмотреть на работу учеников, лично раздать некоторые распоряжения. Дел-то и правда по самое горло. Но в какой-то момент от работы меня отвлек звонок. Разведка сообщила, что, по некоторым данным, у Гагариных что-то случилось с младшим наследником, но что именно, неизвестно. Гагарины старательно скрывают любую информацию, и моя разведка вообще случайно узнала об этом, так как Жоре показался странным тон во время разговора с Гагариным-старшим. Вот и начали копать. Правда, в итоге информации все равно довольно мало. Предположительно, младший наследник сейчас находится при смерти. И на этом все. «Курлык!» — слегка усилил голос, чтобы слышно было даже на чердаке. «А ну сюда, быстро!» Думал позвать Лабладута, но он появился сам, сразу как я позвал Курлыка. Да и пернатый ворвался в закрытую форточку уже спустя минуту, потому смог сразу дать задание им двоим. «Задача — найти наследника Гагариных», — нахмурился я. Это нужно сделать как можно быстрее. Ну и если узнаете, что с ним, тоже будет хорошо. Пернатый отдал воинское приветствие и умчался прочь. Лабладут просто пожал плечами и растворился в облачке. А я... Ну а что? Им понадобится какое-то время на поиски. И раз уж появились новые дела, решил быстро сбегать в академию, прихватив с собой пару своих учеников. В кабинете ректора есть специальный артефакт, при помощи которого можно мгновенно оповестить всех учеников. Так что я собрал всех в просторном зале, а сам встал на трибуну и терпеливо ждал, когда они все соберутся. «Насколько вы знаете, я ваш новый ректор», — сразу сообщил им очевидное. «И как вы могли заметить, со мной здесь все будет по-другому. У вас появилась нормальная еда. 20 ваших сокурсников отправились на практику, и это только начало». «Ура!» — обрадовались ученики. Надо сказать, что они только во время церемонии приняли меня холодно. Но за эти дни я успел с ними познакомиться и понять, что это за люди. Удачно я сюда зашел. Ни о чем не жалею. Эти ученики, да и их учителя, все они заслуживают лучшей участи, чем тухнуть в подземельях несколько десятков лет. «Сегодня у вас день здоровья. Вы пробыли без солнца, без возможности проводить достаточно времени на свежем воздухе много лет. И это отразилось на вашем физическом и моральном состоянии». И снова выложил очевидные вещи. «Так что я и мои ученики обеспечим вас всем необходимым лечением. А чтобы сидеть в очереди на прием было не так скучно, прошу пройти в банкетный зал». «Банкетный зал?» — удивились студенты. «Но у нас нет банкетного зала». «Мы там раньше грибы выращивали», — усмехнулся я. И действительно, где-то в древние времена там проходили банкеты, но потом стало не до этого. А лечение они и правда заслужили. На самом деле здесь собрались интересные маги, на редкость простые и при этом невероятно трудолюбивые. Они словно дети, радуются вкусной еде, новой для них техники, Мне уже доложили, что двое магов из первой группы практикантов случайно забрели в магазин одежды и начали примерять все подряд, хотя денег у них нет, да и время было выделено на обед. Да и здесь они тоже в основном хохочут и шутят друг над другом, причем по-доброму. А когда они открыли для себя массаж, очередь выстроилась куда длиннее, чем в лечебный кабинет. Очень простые ребята, но при этом стоит отметить, что довольно сильные. Это не какие-то подмастерья, а уже обученные, сформированные настоящие маги, способные возводить грандиозные строения самостоятельно, без какой-либо помощи. Так что уверен, с этими балагурами и шопоголиками мы обязательно сработаемся. Ведь у меня есть то, что им необходимо. Работа. Очень, очень много работы. Около часа ушло на то, чтобы довести здоровье учеников и учителей до идеального состояния. Немного поковыряться пришлось со старейшинами, но с ними тоже справились мои помощники. А потом еще часа два студенты пользовались услугами массажистов, ели до отвала, пили столько, сколько влезло в организм, и просто наслаждались жизнью. «Можете так не переедать. Теперь еды будет достаточно». Я поднялся на трибуны и обратился ко всем собравшимся. «Да, Академию ждут кардинальные изменения, и они вам обязательно понравятся. Тут все будет иначе. Я открою все запечатанные помещения». По залу прокатились изумленные возгласы. Ведь эти комнаты закрыли много столетий назад, и многие даже не знали, что там находится. Да и вообще, запечатали их не просто так. Академия — это гигантский подземный комплекс, и если даже все нынешние студенты займутся лишь его обслуживанием, у них будет уходить на это все время. Еще бы, ведь сейчас Академия работает процентов на 10 от своей мощности, а на деле она рассчитана на 1000 студентов. Теперь вербовщики Академии будут работать без остановки и переводить сюда всех учеников, которые только захотят познать магию Земли, — продолжил я, и снова по залу прокатились удивленные возгласы. «Магов Земли я люблю. Они созидатели. И таких магов много не бывает. Стройка будет идти всегда, даже когда, казалось бы, все уже построено. Ведь если у тебя есть дом, то всегда можно построить дом побольше. Плюс баню, сарай, гараж, погреб и еще много чего. Разумеется, вербовщиков я возьму из числа студентов и преподавателей. А для этого в арсенале Академии есть специальные метки. Они позволяют покидать стены Академии на длительный срок, но накладывают на вербовщика некоторые ограничения. Грубо говоря, это ментальная метка, не позволяющая вербовщику думать о чем-то другом, кроме Академии, так что вернутся они все обязательно и стараться будут изо всех сил. Это место увидит новые вершины и достигнет небывалого величия. Голос мой прокатился под высокими сводами зала, и спустя миг воцарилась звенящая тишина. А мне другой результат и не нужен. Я стал ректором, хотя изначально думал поставить на этот пост Джованни. Но раз уж стал, значит, сделаю все возможное. Правда, есть один нюанс. Студентов обязательно станет больше, и это хорошо. А минус заключается в том, что Академия работает не бесплатно и раз в месяц требует вливания энергии от ректора в зависимости от количества учащихся. Правда, я потяну такие затраты, даже если здесь все комнаты будут забиты людьми, потому можно не переживать об этом. И ведь это лишь начало. Я изучил Академию, получил знания от управляющего артефакта и узнал оттуда немало интересного. Так что после этого собрания я пойду распаковывать тайные закладки, которые еще ни разу не применялись за всю историю этого места. Почему? Да потому что даже у создателя этого места на активацию не хватило сил. Глава 7. Хотел плотно заняться делами Академии и действительно занялся. Вот только достаточно времени мне не дали. Пришлось отвлечься, так как Белмар сообщил о некоторых проблемах. Проблемы, конечно, решаемые, но все равно неприятные. И лучше, если с ними разберусь я, а не некромант. Такова специфика, ведь некроманты могут только уничтожать все на своем пути. А такое не всегда необходимо. Дело в том, что в одном из королевств начали скапливаться силы. В столице открылись порталы, и сейчас прямо в столицу переходит крупная армия. Причем не простая, а заточенная как раз на борьбу с нежитью. Немало светлых магов, воины, вооруженные специальным оружием против костяных воинов, а еще артефактами, позволяющими нейтрализовать некротику внутри нежити. Даже не представляю, сколько золота было потрачено королем. Хотя мне почему-то кажется, что идти к нему в гости уже не имеет никакого смысла. Как минимум потому, что казна там все равно пуста. И ладно бы этот идиот ограничился одним крупным отрядом наемников. Нет, скорее всего, по договору положено отдельно доплачивать за каждого убитого бойца, потому король решил сберечь как можно больше из них. С этим отрядом, пусть он трижды готов сражаться с нежитью, Белмор все равно справится. Я бы даже сказал, что это может вызвать у него проблемы. Просто у него не только неограниченные ресурсы, но и подпитка энергии от самой предвечной. Такого некроманта количеством не взять, ведь чем больше врагов, тем больше трупов. А значит, и верных подданных тоже в итоге больше. Проблема заключается совсем в другом. Король решил во что бы то ни стало сэкономить как можно больше нежити борцев, и потому перед их отрядом будет отправлено несметное войско. Состоять это войско будет из жителей трущоб и нанятых за пару монет крестьян. Те просто не знают, что их отправляют на убой и радуются легким деньгам. Таким образом, король планирует истощить силы мертвого войска, тогда как с нашей стороны это выглядит как минимум странно. Отправлять в первых рядах 30 тысяч практически невооруженных человек, которые уже через полчаса имеют все шансы встать в виде зомби, развернуться и мясной стеной навалиться на опытных воинов. Странно, глупо, но как есть. Разведка уже подтвердила скопление сил в столице, потому удара можно ждать в любой момент. Белмор сразу заявил, что никаких крестьян убивать не будет, и плевать на последствия. Лучше отступить, чем участвовать в этом побоище. Нет, я отчасти его понимаю, убивать крестьян и правда было бы некрасиво. Можно, конечно, сказать, что они сами взяли в руки оружие, и никто их не заставлял, но я все равно согласен с Белмором. Тем более, что если некромант не знает, как поступить, то у меня в голове сразу родился рабочий план, который позволит выполнить за один раз сразу две задачи. «Текстиль!» — крикнул я в специальный артефакт. «Зайди ко мне!» Текстиль — это самый старый старейшина в этом месте, старший магистр магии Земли и по совместительству заместитель ректора. По крайней мере, при прежнем ректоре он занимал такую должность, да и сейчас я не вижу другой подходящей кандидатуры. Старик прибежал всего спустя 5 минут, хотя до этого находился на нижних ярусах Академии, и со студентами закапывал один из туннелей, чтобы на его месте откопать следующий. Они занимаются этим чуть ли не каждый день, и это им явно надоело. Да что еще делать под горой? «Мне нужно 100 человек», — сразу огорошил его так, что старик замер на несколько секунд. «На!» — протянул он. «Дело очень важное», — попытался убедить его, чтобы не возражал. «Нам надо спасти простых людей от злой нежити. И сделать это надо как можно скорее». «Да плевать, нежить там или не нежить», — отмахнулся он. «Просто мы в таком количестве никогда стены Академии не покидали. А так, уверен, все будут только за». И действительно, маги Земли уже истосковались по свободе и очень устали от давящих на них со всех сторон стен. Так что, если надо будет построить империю зла, и при этом их выпустят хоть на какое-то время на свободу, они все равно согласятся. Ученики собрались в главном зале буквально минут за 15. Некоторые едва успели одеться, другие оставили свои посохи в комнатах, так как бежали сюда из столовой. а на лицах других видны ссадины. Как сказал Текстиль, в борьбе за право отправиться на опасное задание несколько студентов стали бросать друг в друга камни. А потом заверили, что это не драка вовсе, а просто высказывание недовольства, и такое у магов Земли вполне обычное дело. Всего собралось 107 учеников, причем некоторые из них просто надеялись на то, что их не заметят в толпе, и никто не будет их пересчитывать. А я пересчитал, ведь каждая метка тратит немалое количество энергии. Впрочем, 107 магов Земли — это даже лучше, чем 100. Потому сделал вид, что все так и должно быть. Какое-то время ушло на оформление магических пропусков, и как раз голубиная разведка смогла определить наиболее удачное место для размещения портала. Столица того королевства расположена преимущественно в низине. Потому мы очень удобно высадились на высоком холме, и можно было сразу начинать работу. Насчет патрулей тоже никто не беспокоится, так как их зачистили голубиные отряды налетчиков, да и нападать на сотню магов Земли. Даже если не брать меня в расчет, все равно идея откровенно скверная. Разумеется, мы ни от кого не прятались, потому дозорные на вышках сразу заметили наше появление. Зазвонили тревожные колокола. Армия стала подниматься на крепостные стены. Люди забегали, похватались за оружие. Также на центральной башне вспыхнул магический сигнальный огонь, чтобы предупредить соседние города о появлении противника. «Так, и что нам строить?» — поинтересовался магистр Текстиль. «А ты что тут делаешь?» — удивился я. «Я ведь только учеников звал». «Ну а кто тогда будет следить за ними? Мы же их учителя!» — воскликнул он. «Мы?» Только сейчас заметил, что здесь присутствует практически весь преподавательский состав. Не могли они не воспользоваться возможностью выйти за пределы Академии. А я и думаю, почему так много энергии на метки ушло? Все-таки отпускать преподавателей значительно дороже, чем учеников. Впрочем, ладно. Раз хотят поработать, пусть поработают. Я даже не вспомню, когда в последний раз привлекал настолько много магов Земли одновременно. Так что Академия — это действительно ценное приобретение. Ведь там собраны лучшие маги Земли сразу из нескольких королевств. И даже их будет только больше. Да тут все просто. Я указал в сторону города, и все разговоры между студентами и преподавателями резко стихли. До этого они стояли, смотрели по сторонам, делились своими впечатлениями. Кто-то лежал на траве, другие обнимали деревья. Надо будет почаще их вытаскивать на прогулку. Если вкратце, то надо обнести этот город парочкой стен. «Высоких», — добавил я, чтобы не было недопонимания. «А более точная информация указана в чертежах, которые вы можете получить у нашего горячо любимого некроманта». «Да, вы же говорили, что мы должны защитить мирных жителей от злой нежити», — удивленно проговорил старший магистр. «А тут некромант. Разве его магия не будет эффективнее против мертвых?» «Так это его мертвецы», — ответил я на все его вопросы. Но по глазам вижу, что теперь вопросов у него стало только больше. «А-а-а, плевать!» — после пары секунд размышлений махнул рукой Текстиль. «Стена так стена! Ну что, ребята, давайте, как учили!» — крикнул он, и остальные с радостными криками бросились колдовать. 100 магов Земли. Да, есть в этом что-то поистине грандиозное. Под веселое улюлюканье и радостные крики из земли стали вырываться огромные валуны вокруг всего города. Несколько зданий начали рушиться, но их сразу поймали и починили, чтобы невинные не пострадали от нашей деятельности. Магам даже подсказывать не пришлось. Они сами решили избежать ненужных жертв, за что в их копилочку полетела порция моего уважения. Земля дрожала и ходила ходуном, тогда как ученики и их преподаватели, впившись по локоть в почву, продолжали вливать неимоверное количество энергии. Первая стена появилась уже минут через 5, причем ворота в ней изначально не были предусмотрены. а вторая еще выше, выросла буквально за полчаса, направив в сторону города массивные каменные шипы. Все согласно чертежу, тут не докопаешься. Честно говоря, я даже не ожидал, что все произойдет так быстро. А враг и подавно никогда в жизни не задумывался, что с ним такое может произойти. Еще бы. Заперли в собственной столице, и теперь даже при большом желании выйти оттуда быстро не выйдет. Тем более, если наружные стены будут охранять горстка мертвецов с луками и стрелами. Но и для учеников такие манипуляции не прошли бесследно. Несколько из них просто потеряли сознание, и товарищи понесли их обратно в портал. Четверо повалились из-за напряжения с обожженными каналами. Но винить их в недальновидности не стоит, так как я заранее предупредил, что могу восстановить любые повреждения, и перенапрягаться не запрещено. Правда, двое поняли это слишком буквально и чуть не померли, пока я смотрел на поднимающуюся стену. Впрочем, остановку пульса я почувствую, даже если буду в километре от пациента. Потому как только они умерли, сразу их оживил и отправил в академию отдыхать. Насколько же было счастья в этих глазах, что ученики, что преподаватели, что старейшины. Все чуть ли не плакали от радости, ведь им, наконец, разрешили выложиться на полную. В стенах академии они давно так не истощались, попросту не было повода. А ведь это единственный путь к развитию, и все это понимают. Что самое интересное, двое учеников выделились даже на фоне своих сокурсников. Вот кто действительно выполнил задачу творчески, с душой. Еще в самом начале они подошли ко мне и поинтересовались, кто сидит в столице. Враги это или друзья, которых надо защитить? Им показалось странным, что на чертежах шипы направлены внутрь, потому решили уточнить. А когда я им сказал, что там враги, причем наглые, и в двух словах обрисовал, что хотел сделать король, они сразу заулыбались и побежали работать. И что в итоге? Теперь на самом высоком холме рядом с городом есть не только стена, но и два гигантских каменных изваяния в виде... В общем, если судить по тому, что создали эти маги Земли, то по уровню юмора они застряли где-то в подростковом периоде. Но все равно получилось смешно, ведь эти изваяния видно из любого конца города, да и посыл примерно понятен. За такую самоотверженность и самоотдачу сразу после завершения операции я выписал этим двоим награду в виде поездки в Архангельский парк аттракционов. Разумеется, их сопроводят мои гвардейцы, и, конечно же, они смогут кататься на любых аттракционах без каких-либо ограничений. Остальные, конечно, слегка обиделись, мол, они тоже могли бы поставить хоть сколько угодно таких статуй, хоть стену из них соорудить, если была бы такая задача. Но в итоге сошлись на том, что не стоит попросту завидовать своим сокурсникам. Никто ведь пока не знает, что это за Архангельск такой, и уж тем более, что такое аттракционы. Может, это какая-то скучная ерунда, и они просто потратят свое время. В общем, операцией я доволен. Две стены — это просто намек королю. Конечно же, они не сдержат отряды воинов. Если постараться, какой-то участок можно снести и пропустить всю армию. Но теперь король понимает, что у нас есть гораздо больше возможностей, чем он думал раньше. Если мы шутки ради окружили его столицу, то что будет, когда он решит отправиться в поход? Ученики отправились сразу в столовую отмечать успешно выполненное задание, а я телепортировался домой. И так отвлекся от дел, надо наверстывать. Зашел в кабинет, поковырялся в документах и немного поразмышлял. И после коротких раздумий вызвал Жору. «Да, господин, как там дела в другом мире?» Он заглянул в кабинет раньше, чем я успел налить себе чай. «Да неплохо дела», — отмахнулся я. «Но я тебя позвал, чтобы поделиться гениальной мыслью. Слышал ведь про Академию магов Земли, да?» «Что-то такое рассказывали», — кивнул паренек. «Так вот, я хочу, чтобы ты занялся выкупом у государства тендеров на строительство бункеров. Также можно...» 32 тендера уже выкуплены», — перебил он меня. «Говорю же, я слышал про Академию. Если мне предоставили верную информацию, то там как минимум 150 учеников рангом не ниже подмастерья». «Нет там подмастерья, Жора», — помотал я головой. «Там уровень от учителя и выше». Правда, ответил я ему лишь спустя несколько секунд. Все-таки удивительно, насколько он задумывается о выгоде и делает это заранее. Я-то думал, что мою голову посетила гениальная мысль, как заработать, а тут уже все продумано за меня. Впрочем, мне простительно. Как-никак, я лекарь, и моя главная задача — лечить людей, а не зарабатывать на всем подряд. «Нет, ну я даже не знаю, что тебе сказать», — вздохнул я. «Вроде хвалил тебя недавно, боюсь перехвалить». «Так это не только моя заслуга», — улыбнулся он. «Если честно, это Егор придумал, а я добавил деталей». «Егор, значит», — задумался я. «А ты не мог бы позвать его сюда?» Оказалось, что мог бы. Причем Егор был в графстве в качестве гостя. Сидел в комнате Жоры и ждал. Так что совсем скоро он заглянул ко мне в кабинет и замер прямо в дверях, словно истукан. Стоит весь бледный, руки трясутся, а рубашка постепенно промокает от пота. «А ты чего такой нервный?» — кивнул я ему. «Да я просто... Он в городе недавно», — вздохнул Жора. «Но успел почитать о вас в газетах». «Так это прекрасно. Обо мне ведь хорошо пишут, да?» — улыбнулся я. «Ну...» — Жора скривился и стал подыскивать подходящие слова. «Как бы сказать-то? Ну, в целом, прямого негатива в газетах нет. А если и был, то эти типографии уже выкуплены или закрыты». «Так-то лучше. Я тебя вызвал, чтобы лично вручить премию за прекрасно проделанную работу. Вот, держи», — протянул ему листок. «Можешь получить по этой бумажке 100 000 рублей». Мужик взял листок, прочитал, что там написано, посмотрел на меня. «Это же шутка, да?» — уточнил он. «Я же просто предложил очевидное решение, а не...» Договорить Егор не успел. Слишком много переживаний навалилось в одночасье, так что он просто с грохотом завалился на спину, все так же сжимая бумажку в руках. «Чё это с ним?» — кивнул я на него. «Он 2 года на севере отпахал и заработал за это время 30 000», — пожал плечами Жора. «Может, расстроился просто?» Король Гоминик истерично визжал и бегал по своему дворцу, то и дело выглядывая в окна. Еще бы! Ведь его заперли в своем же городе. Просто возвели 2 слоя высоких стен, и теперь отправиться в атаку стало невозможно. А если эти стены займет нежить? Что делать в таком случае? Нарезав пару кругов по дворцу, король спрятался в тронном зале и активировал специальный артефакт связи с тем самым некромантом. «Мерзкое порождение тьмы!» — прорычал Гоминик. «Твои уловки тебе не помогут! Беги! Нет, бежать бесполезно, просто сдавайся!» «Мужик, ну ты там совсем дебил!» — послышался усталый голос Белмора. «Тебе этот артефакт дали только на случай, если ты вдруг захочешь дружить». «Дружба с таким ничтожеством, как ты, невозможна!» — парировал тот. «Так, вся!» — выдохнул некромант. «Хватит звонить каждые 10 минут. Прекрати. Или скажи что-то по существу, или заткнись и сиди там молча». «Я никогда не сдамся, и мои воины света уничтожат всю твою нечисть, а затем кара настигнет и тебя. Убери стены прямо сейчас, а не то...» «Вот ты сам в этих стенах виноват», — перебил его некромант. «Зачем было подмогу вызывать? Мы на тебя даже не нападали. Просто захватили один замок, и все, остановились. Сиди в своей столице и не вылезай. И хватит мне звонить». Король остался недоволен разговором. Он-то надеялся, что на этот раз обязательно получится запугать некроманта, чтобы он убрал стену и убежал прочь. Но что-то пошло не так. Некоторое время Гоминик сидел и смотрел в окно, размышляя над тем, как ему сокрушить врага. И ведь вроде бы для этого есть все необходимое. Орда наемников, специализирующихся как раз на уничтожении нежити, толпы оборванцев из трущоб. Деньги разве что закончились, но ведь какая гениальная была задумка. По плану наемники должны были зачистить территорию от нежити, и тогда Гоминик собирался провозгласить эти земли своими. Давно не получалось сдвинуть границы, а тут такой прекрасный шанс, потому король не экономил. Но проблема в том, что денег хватило на то, чтобы арендовать армию всего на пару дней. Этого должно было хватить, причем даже с запасом. А тут появились эти проклятые стены. «Ну что?» — рявкнул король на своих помощников. «Получается? Смогли сделать проход?» «Ну, нет», — скривились те. «Пробили брешь?» «Увы», — развели руками помощники. «Ну, хоть глазок проковырять смогли!» — взвыл Гоминик, но в ответ его подданные лишь помотали головами. «Что, совсем ничего? Даже царапины нет?» «Ну, что вы обижаете, Ваше Величество? Царапин там предостаточно, честное слово. Можете сами посмотреть, вся стена уже исцарапана». Король некоторое время смотрел на них, после чего упал на трон и заплакал. «Такие гениальные планы! А сколько денег потрачено? И зачем?» Он уже обратился к наемникам, чтобы они помогли пробить эти стены. Но они лишь покрутили пальцем у виска, мол, «Не, это магия земли, а мы больше по некромантии». И на этом отчалили через портал в Освояси. Курлык рухнул прямо на стол и сразу начал активно размахивать крыльями. «Да-да-да-да-да-да, точно помню, конечно», — быстро закивал я головой. И как же хорошо, что он напомнил. А то столько дел, что я забыл про задание Курлыку и Лабладуту разузнать побольше о пропаже младшего наследника рода Гагариных. Собственно, его нашли. Узнать, что с ним, так никто и не смог. Но зато теперь мне известно, где он находится, что уже, как минимум, упрощает диагностику. Ведь в идеале мне надо находиться на расстоянии вытянутой руки от пациента. А диагностировать заболевание по телефону и за 2000 километров я пока не научился. Единственное, мне рассказали об основном симптоме заболевания. Пациент лежит, сам дышать не может и признаков жизни не подает. Определенно находится при смерти, и сколько ему осталось, неизвестно. Вопрос только, почему меня не позвали? Ну, вроде бы в партнерских отношениях состоим. Я у них постоянно покупаю самолеты и дирижабли. Могли бы хоть позвонить и поинтересоваться, смогу ли я им помочь. Впрочем, ладно. Пришлось разбудить Фипче и приказать ему открыть портал как можно ближе к указанным координатам. Оказалось, паренька содержат в специальном защищенном бункере где-то глубоко в Уральских горах. Там все прекрасно защищено мощнейшими артефактами. Но вот точных координат расположения бункера нет. Так, больше описания от пернатого. Потому открыть портал сразу входа в бункер не получилось, и Фипче высадил меня где-то у подножия нужной нам горы. А дальше я уже заставил Курлыка вести меня в нужном направлении. Час шарахался по колючим кустам, затем еще час прыгал с камня на камень с переменным успехом. Пару раз даже переломы пришлось залечивать после неудачных приземлений. И вот, с наступлением темноты, я, наконец, добрался до входа. И хочу сказать, что добраться сюда было сложнее, чем пройти через охрану. И нет, меня пустили не потому, что я страшный и ужасный Булатов. Просто когда вся охрана спит, тебе об этом даже спросить не у кого. А дальше я знал, куда идти. Все-таки меня встретил служебный гусь и за руку провел по длинным извилистым коридорам прямо ко входу в комнату. В этой комнате все сверкало, мигало и пищало. Нагромождение медицинской техники, десятки мониторов с разными показателями, лекарские артефакты. Все это было объединено в единую сложнейшую сеть и тянулось трубками к бледному и иссушенному телу паренька лет 17. Какие-то капельницы, аппараты для точного дозирования препаратов, баллоны с кислородом. «Да», — протянул я, завершив двухсекундную диагностику. «А кто это тут у нас решил побаловаться алхимией?» Разумеется, никто на мой вопрос не ответил, но тут и так все очевидно. «Не самое разумное решение внедрять в человека философский камень, дружище. Особенно в себя». Глава 8.